Глава 20, в которой дедушку Семена объявляют супергероем. Чтобы устранить дальнейшую путаницу с квартирами, бабушка Альбина взяла тряпку для пыли и решительно стерла накорябанные мелом цифры. Нечего и говорить, что почтальон очень расстроился, а уж грознейшее величество просто-таки рассвирепело. Конечно, величество не могло выместить злобу на старушке, поскольку та являлась могущественной колдуньей и могла посадить его в тазик и включить противный мокрый дождь, и потому решила отыграться на ком-нибудь еще. Две вредные вороны, обитавшие во дворе, давно не давали исчадию покоя. Они постоянно дразнили кошмарище, припоминая, как оно свалилось с балкона в сугроб и там пищало, жалобно и трусливо. Кошмарище кошмарное решило во что бы то ни стало добраться до серых каркуш и отомстить им. Оно пробовало подманить противных птиц поближе, посыпая под окном хлебные крошки. Выкладывало на видном месте красивые блестящие украшения, стащенные из шкатулки бабушки Альбины. Но хитрые птицы не желали подманиваться. Следовало изобрести план. К сожалению, при всем своем деятельном и крайне зловредном нраве, исчадие не могло похвастаться большой сообразительностью. Поэтому на то, чтобы придумать что-то стоящее, был потрачен не один день. Кошмарище чесало и скребло свой затылок всеми четырьмя лапами поочередно, выдрало немало клочьев шерсти и, наконец, план был изобретен. Грознейшее величество приметило, что одна из ворон соорудила себе гнездо на росшей во дворе елке. Ворона очень гордилась своим жилищем, рассевшись в нем, она каркала на весь двор. «Красота! Комфорт!» Вторая, более ленивая ворона, завистливо поглядывая с соседней ветки, старалась перекричать приятницу. «Ерунда! Дребедень!» И у исчадия возникла идея. Оно собралось снова осуществить вылазку на улицу, дождаться, пока вороны улетят, забраться на елку и спрятаться в гнезде. А уж потом, когда хозяйка гнезда вернется, набросится и выдать ей побольше перьев. У плана был существенный недостаток. Кошмарище не могло проучить сразу обеих каркуш. Но поскольку шерсть на голове почти закончилась, а других мстительных идей так и не появилось, кошмарищу кошмарному пришлось для начала ограничиться только одной вороной. Ко второй вылазке на улицу исчадие подготовилось основательно. Оно как следует наточило об кресло когти и заручилось поддержкой котов-бабаек. После этого застегнуло курточку на все пуговицы, натянуло на голову капюшон, а на капюшон трофейную шапочку и уже знакомым способом спрыгнуло с балкона, но только не в гадкий холодный сугроб, а на вычищенную дворником тропинку. Насвистывая, оно принялось прохаживаться по тропинке на задних лапах, краем глаза косясь на елку, где сидели вороны. Сначала вороны с любопытством разглядывали исчадие, одновременно наклоняя головы то на правую, то на левую сторону. Но вскоре им прискучило это занятие, с карканьем они сорвались с дерева и полетели по своим вороньим делам. Убедившись, что вороны отлетели достаточно далеко, кошмарище кошмарное быстренько вскарабкалось на елку и забралось в гнездо. Кошмарище было очень довольно своей ловкостью, хитростью и коварством. Устроившись поудобнее в гнезде, оно принялось ждать возвращения хозяйки, чтобы осуществить вторую половину плана. Но тут, как назло, подул ветер. Елка принялась качаться из стороны в сторону, и ветка, на которой было устроено гнездо, естественно, тоже стала качаться и неприятно скрипеть. Перепуганное исчадие заверещало и вцепилось в гнездо всеми четырьмя лапами и хвостом. Ветер подул еще сильнее, и гнездо начало опасно крениться. Грознейшее величество заверещало со всей мочи. А тут еще прилетели вороны. Грозно каркая, они стали кружить над исчадием, норовя клюнуть его в макушку своими крепкими клювами. Исчадие же было совершенно беспомощно, оно не могло отбиваться от рассерженных каркуш, поскольку едва удерживалось в гнезде. Коты Василий и Тимофей, наблюдавшие за ходом сражения с балкона, поняли, что настала пора им прийти на выручку товарищу. Они принялись взбираться на дерево, но добрались только до середины, когда новый порыв ветра ясно дал понять, что выше лезть не стоит. Коты-бабайки вдруг разом почувствовали желание вернуться домой и спрятаться под бабушкиной кроватью. Но дело в том, что коты могут отлично карабкаться по деревьям вверх, а вот спускаться вниз для них задача посложнее. Оказалось, что, как и кошмарное кошмарище, они тоже застряли на елке, но только на несколько ярусов ниже. Коты дружно завопили от ужаса. Кошмарище продолжало верещать. Вороны злорадно каркали. Весь этот шум привлек внимание гулявшей во дворе детворы. Это были те самые мальчишки и девчонки, которые уже встречались с исчадием в библиотеке и в школе. Поэтому они не затрепетали от страха и не попрятались по домам, а собрались вокруг дерева и возбужденно загалдели. Бабушка Альбина выглянула в кухонное окошко, охнула и чуть не села мимо табурета. Потом она собралась силами, накинула теплое пальто и шаль и выбежала во двор. Ветер продолжал раскачивать елку. Положение котов и кошмарища с каждой минутой становилось все опаснее. Один мальчик предложил вызвать спасателей на вертолете, но другой мальчик стал доказывать, что Человек-паук или Бэтмен прибудут гораздо быстрее. Начался горячий спор, из которого вышел победителем мальчик, предлагавший вызвать на помощь супергероев. Вот только он никак не мог придумать, как это сделать, ведь супергерои всегда в трудный момент являются сами. Мальчик посоветовал подождать. Бабушка Альбина согласилась подождать, но только недолго, потому что на долгое ожидание у нее не хватит здоровья. И вот, когда ситуация стала совсем уж критической, отворилась дверь подъезда номер один, и из нее появился совсем даже не Бэтмен, а дедушка Семен с лестницей-стремянкой, зажатой подмышкой. Решительно раздвинув столпившуюся вокруг елки малышню, он установил стремянку возле дерева и принялся мужественно взбираться наверх. Легкая алюминиевая лестница пошатывалась от ветра, но пожилой джентльмен не испугался. Встав на последнюю ступеньку, он дотянулся до продолжавших вопить котов и пересадил их к себе на плечи. Потом он стал соображать, как же добраться до кошмарища. Но в этот момент кошмарище кошмарное само добралось до дедушки. Вместе с гнездом оно таки сорвалось с ветки и приземлилось старичку точно на голову. Под возмущенное воронье карканье дедушка Семен бережно спустил всех троих питомцев бабушки Альбины вниз и только тогда смог перевести дух. Девчонки и мальчишки вновь загалдели, но теперь же от бурного восторга. Они дружно обнимали пожилого джентльмена и называли самым главным супергероем во дворе и в мире. Семен Порфирьевич улыбался и слегка пошатывался, словно все еще стоял на стремянке, потому что после своего геройского поступка чувствовал головокружение и дурноту.